Часть вторая, глава 41. На исходе еще одна длинная осенняя ночь. Рычагов встал из-за стола и раздвинул шторы. За окном серая мгла. Еле видны дома напротив. Из открытой форточки потянуло холодком. Рычагов зябко поежился и вернулся к столу. Начиная с того дня, когда Субботин пошел на запад, Рычагов ночевал в кабинете. Да и спал-то он не более 3-4 часов. Иногда и мог бы поспать дольше, но не спалось. Чуть брезжил рассвет, вскакивал с раскладушки и хватался за телефон. «Узел связи? Рычагов, доброе утро. Что-нибудь есть?» «Так, так, срочно ко мне». И начинался новый день, исполненный громадного нервного напряжения. Наивно думать, что такая операция — дело одного Субботина. Нет, нет, планы подобных операций, как правило, выполняются довольно большим количеством людей. В центре операции действует главный исполнитель, но вокруг него постоянно находятся его незримые помощники, без которых он не смог бы работать. Сейчас Рычагов нетерпеливо ждал донесений с узла связи. Он склонился над столом, на котором разослана карта, больше всего схожая с метеорологической. В центре карты Мюнхен, здесь Субботин. А от Мюнхена, углубляясь на восток, прочерчены концентрические полукруги, пересеченные сломанными радиальными линиями. Дорого бы дали за эту карту Хаусен и его начальники, ибо карта эта раскрывает всю схему обеспечения операции. Но ведь Рычагов не знал заранее, что Субботин окажется в Мюнхене. Да, в те дни, сразу после перехода Субботина в Западный Берлин, у Рычагова была самая напряженная пора. С волнением и тревогой он следил за ходом операции по освобождению лейтенанта Кованькова и одновременно тщательно разрабатывал схему обеспечения второй части операции. Причем он должен был, по мере возможности, быть готовым к любым неожиданностям, которые могут произойти с Субботиным. Ведь мог же тот, например, оказаться не в Мюнхене, а, скажем, в Гамбурге. Значит, в схеме был и Гамбург. Но надо отдать должное Рычагову. Тщательнейшим образом изучив обстановку, он в перечне возможных вариантов под номером первым занес Мюнхен. Масса всяких деталей, которые пришлось продумать, заранее подсказали Рычагову правильное решение. И когда ход событий это решение подтвердил, оставалось только правильно распределить людей и построить цепочки связи. В подборе участников операции крепко помогали немецкие товарищи, знавшие в Мюнхене немало надежных людей. Рычагов понимал, какое решающее значение имеет связь с главным исполнителем. Поэтому каждая разработанная им цепочка, кроме того, что сама была надежной, еще хитро перестраховывала или дублировала другую. Полковник Семин особенно придирчиво рассматривал именно эту сторону плана. «Сам Субботин, — говорил полковник, — достаточно надежный, а малейшая ошибка в построении связи может свести его усилия на нет». Возвращаясь к себе от полковника, Рычагов начинал все продумывать заново. На скандальной пресс-конференции Рычагов присутствовал. Он пришел туда вместе с дырявой копилкой. Стисон идти не хотел, но Рычагову он был очень нужен. Появиться на пресс-конференции в одиночку было в известной степени рискованно. Но разразившийся скандал прекрасно вознаградил Стисона за его уступку Рычагову. Он буквально метался по залу со своим фотоаппаратом. «Спасибо тебе, бельгийская подружка», — говорил он потом Рычагову. «Сделаны 3 великолепных пленки. И сверх того парочка снимков, за которые мне неплохо заплатит лично Макрица. Ха-ха. Я снял Хауса на момент взрыва бомбой. Видик у него был, как у монашки, с которой на улице юбку сорвали». Рычагов сумел заинтересовать Стисона и дальнейшей судьбой русских офицеров. И не без его помощи получил данные, подтверждающие, что капитана Скворцова увозят в сторону Мюнхена. Да, первая часть плана была реализована с блеском. Истосковавшиеся по сенсациям журналисты скандальное происшествие на пресс-конференции разнесли по всему свету. Сыграл тут свою роль и известный волчий характер дружбы западных держав. Англичане, например, описывали этот скандал с особым злорадством. Советское командование немедленно заявило энергичный протест и потребовало освобождения похищенного лейтенанта Кованькова. И уже на другой день он был освобожден. В отношении же Скворцова в протесте было сказано, что такой капитан известен, что он действительно бежал на Запад, боясь понести наказание за совершенное им преступление. Советское командование требовало выдачи капитана Скворцова как подлежащего суду. Они в Скворцова поверили, а Рычагову только это и было нужно. В те дни Рычагов больше беспокоился о Посельской. Он опасался, что ее попросту устранят, как нежелательного свидетеля. И тогда Рычагов сам, в последний раз играв роль журналиста, встретился с Наташей и направил ее в Мюнхен, к надежному человеку. В кабинет Рычагова вошел высокий, сутулый человек. Он устало улыбнулся Рычагову. «Не спится?» «От кого донесение?» — быстро спросил Рычагов. «От Посельской». Рычагов чуть не вырвал у него из рук бумажку. Наташа сообщала о своей первой встрече с Субботиным, о том, что завтра его увозят, но куда и зачем, неизвестно. «Как это неизвестно?» — рассмеялся Рычагов. «Хаусон потащил его за собой в школу». «Порядок, полный порядок».